Глава 9. Бестужева. И откуда они тут все берутся? Из-за боязни скорого наступления сумерек я быстренько распрощался со старателями, оставшимися очень довольными от моего непомерно щедрого капиталовложения. Четко следуя полученным от мужичков инструкциям и ориентирам, я направил братана вниз по склону. «Еду. Скачкой назвать неспешный шаг братана? Ща, и раза два. Да у меня голос не поднимается, так обозначить скорость нашего передвижения. Он ноги свои бережет, беспрекословно следуя моему четкому распоряжению. Ну, что еще могу сказать в дополнение о здешних суровых краях? Да то, что если не знать дороги, то заблудиться вторично ничего не будет стоить. Тем более такому отважному джентльмену, путешествующему верхом на коне без нормальной подготовки, как я. Чукча еще учудил. Бестолочь усатая. Я в шоке. Нет, но это надо было еще умудриться додуматься до такого. Взять да и скормить важный артефакт этому, у которой за пазухой моей приноровился путешествовать. Совершенно неожиданно для себя я представил, а что же случится, когда вжик слегка подрастет? Ну, скажем, станет он размером со взрослую собачку. Блин! А вообще, до какого размера растут эти мифические небесные стражи? А если он будет крупнее мамаши? Бррр! Я нервно встряхнул головой и покосился на свою грудь, где зашевелился пернатый львенок-котенок-кутенок. Хех, почувствовал мои мысли о себе. Подрастает хищничек наш, а заодно и умнеет, наверное. Братан по-своему истолковал мое ерзание в седле и попытался ускорить шаг, но вовремя передумал. Тропка, указанная зарубками, резко пошла вниз. Вот он и остепенился, недовольно всхрапнув. Итак, что мы имеем? А имеем мы офигенный способ наживы некоторых непорядочных старост. Дед Мирка воспользовался своим должностным положением и колотит капиталец из артефактов, добываемых черными старателями. Однако, что их толкает рисковать собой в черных копьях, кроме отсутствия магического дара и непричастности к официальным артелям в Великих Хребтах? Сдается мне, что это не только одна лишь безысходность, а кое-что еще. Надежда на суперприз, как пример, бац, и человек озолотился в одночасье, найдя нечто ценное, сохранившееся в глубинах пещер с давних времен. Мне нужно остановить нехитрую схему произвола, но как это сделать, чтобы Мирка не потерял своей должности в этом городке и деревеньке? Он же светлый, вроде. Кстати, можно этих работяг под свое крыло взять. А что, неплохой вариант, если правильный подход найти. Может быть, стоит свой банк организовать? Надо лишь выяснить маленький нюанс, как тут дела с банками обстоят. В том смысле, вообще, в Руси. А вдруг тут один банк разрешается? Совершенно неожиданно погода изменилась в лучшую сторону. На небе показался солнечный диск, медленно склоняющийся к горизонту. И самое изумительное в этом натюрморте то, что заходит светило в аккурат между двух цепей горных хребтов, находящихся ближе к западу. Там тыл. Но наслаждаться пейзажами я не захотел, а твердо решил поговорить со своим усатым оболтусом. Но с тем из двоих, который рыжий. У вжика тоже есть усы, но он не особо провинился. Наоборот, его желание полакомиться артефактами помогло мне познакомиться с черными или свободными старателями великих хребтов. «Чукча, а, Чукча?» Я начал разговор с кратчевого обращения к фамильяру. «Покажись, усатость твоя магическая». А Болтус отозвался не сразу, Таркашка попытался изучить мое настроение легким ментальным проникновением, но я его прервал. «Лучше не лезь в мой мозг», — осек я его. «Плохо получается. Ты, наверное, нервничаешь», — продолжил я, не меняя дружелюбной интонации. Братан даже заржать попытался, догадавшись о моей игре, впрочем, как и вжик, который моментально показался из-за пазухи. Грифоныш вынул мордочку и облизнулся, не скрывая аппетита. Наверное, представил себе, как он чук-чук проглатывает в качестве моего наказания. «Хозяина! А, хозяина!» По обыкновению рыжий проявился между ушей боевого коня. «Ну?» — отозвался я, широко улыбнувшись деспоту. «Чего за вопрос у тебя? Обращайся и не стесняйся!» Беззлобно добавил я, глядя, как усатый нервничает и накручивает на лапку волос с гривы братана. «Однако, а твоя не будет оборачиваться злой-презлой начальникой?» Он решился на важное для себя уточнение. «Нет», — коротко ответил я и с иронией глянул на провинившегося. «Тогда я вот...» Он замялся и попытался шаркнуть ножкой, но густота волосяного покрова коня помешала исполнить задумку. «Готовая моя, к диалогу-то?» Он преданно посмотрел на меня. «Хорошо». Я прикоснулся к виску и прикрыл на минутку глаза, типа занимаясь концентрацией внимания. «Можно я тебя только один раз спрошу? И больше не буду». «Да, однако...» Деспот насторожился и стал внимательным и серьезным. «Скажи мне, а зачем ты Тимкин подарок скормил Грифону в подземельях Бастиона?» Я перешел сразу к делу. «Что тебя сподвигло? Мне просто понять очень хочется», — уточнил я и приготовился слушать откровения. Чуктя понял, что ответ мне очень нужен, и набрал побольше воздуха. «Однако, хозяина, тут такая заковырка, произошедшая, Начал он тоном оправдывающегося и развел лапы в стороны, ну, кроме тех, что накруткой волоса братанской гривы заняты. «Как начали все преображением заниматься, в смысле своеобразно помирать-то начали, то моя так разнервничалась за начальника, что чукче мне, то бишь, сразу захотелось все при все отдать в жиксу». «В жику», — поправил я усатого. «И? Что потом случилось? Почему не все из ранца своего скормил?» «Да-да, в жику, однако», — согласился ответчик, опасливо покосившись на мордочку Грифона. «А он слопал и улетел. А в той кромешной неразберихе все сразу заработало. Разноцветные линии в воздухе заискрили, и все перестали кричать. И моя не стала искать, догонять и кормить вжика». Он эмоционально выдохнул. «Однако моя так боялась и горестно плакала из-за всех вас». Чукча выразительно всхлипнул, и усы его задрожали. «Ну-ну, все-все!» Я поспешил его успокоить. «Вот видишь, Чукча, ты бестолковая, что не все человеческое в тебе умерло от страха. И ты хороший фамильяр!» Завершил я и улыбнулся ранимому таракашке. «А моя потому и не говорила тебе про то подземелье ужастие, однако...» Рыжин начал потихоньку отходить от неприятных воспоминаний. «Волновать твою начальнику не хотела моя», — завершил он и резко преобразился в готового к бою фамильяра. Чукча моментально обернулся и устремил взгляд куда-то вперед, а мой боевой конь встал, словно его к земле приковали. Грифенок сделался таким напряженным, что я почувствовал ком каменных мышц у себя за пазухой, сменивший теплоту и мягкость пушистого крылатика. Все насторожились и приготовились к встрече с чем-то явно опасным. Потянулись долгие секунды напряженного ожидания, а вот завершилось оно совершенно непредсказуемо. Мы все увидели девочку с лукошком, не спеша приближающийся к нам вдоль кустарника с какими-то там ягодками красного цвета. Их маловато осталось, кстати. Чукча и Вжик проявили бдительность и затаились под пологом непроницаемости, врубив функционал отвода глаз на полную мощность. Наверняка мои лазутчики магические напугать побоялись детятку неопределенного возраста. Одето чудо лесное в тулупчик и теплую шапку, из-под которой выглядывает платок, повязанный на голову. Чудо это сразу остановилось и улыбнулось нам с братаном, не испытывая ни страха, ни даже удивления нашему появлению перед собой. Бесстрашная прямо какая-то кнопка лесная. Стоим и оценивающе разглядываем друг дружку. «Так вот вы какой, Феликс Игоревич!» — обескуражила она меня вступительным предложением. «Я имею честь быть с вами знакомым», — не скрывая удивления, поинтересовался я, а братан навострил уши. «Пойдемте за мной», — заявила в ответ незнакомка. «Не бойтесь, тут вам ничего не угрожает». Чудо лесное улыбнулось. Девочка развернулась в противоположном направлении и, не глядя, поманила нас за собой. Но в том смысле, что не оборачиваясь. Вполне естественно, что после предупреждения об отсутствии опасности и демонстрации знания моего имени, мы двинулись за ней. «Хозяина! А хозяина Феликс!» — обратился ко мне Чукча. «Ну, твоя пусть осторожно станет. Ведь оная не одна тут», — предупредил Рыжий, а я мысленно отмахнулся. «Ну, мало ли, какие еще тут сюрпризы. Ей же не страшно. Да и готов я к сюрпризам, так как и свой полог защиты не забыл поставить». Нагнать малышку, неспешно ступающую по неприметной тропке, братану труда не составило, и мы с ней поравнялись. «И не страшно вам, красная девица, вот так тут одной-то бродить?» Я первым завязал непринужденную беседу. «Такой вводной я заодно зондирую почву предупреждения прозвучавшего Чукчи». «Да я и не брожу, а сбором собираюсь. Некоторые лесные дары только в зиму студеную силу набирают, и вся польза зимой проступает». Она повернулась ко мне и взглянула снизу вверх. «И не захожу я далеко от своего дома». Девчушка вновь озадачила меня. Понятно». Я пожал плечами и огляделся. «А зовут вас как?» Я продолжил общение, гадая о том, где тут может быть спрятан ее дом. «Тем более, что меня вы уже знаете, а я вас пока еще нет». «Нет ничего проще». Девчушка пожала плечами. «Но разве вы не желаете спешиться перед знакомством?» Она меня прямо смутила таким намеком, прозвучавшим с неким укором. «Прошу прощения». Я начал слезать с братана. И именно слезать. Хотя и был порыв соскочить. «Нет, ничего просто...» Я попытался вернуть ей ее фразу и зацепился за что-то на седле своей шпагой. «Ай!» Моя заминка вызвала заливистый смех, ворвавшийся в тишину снежного леса, и даже вызвал падение снега с ближайших елей. Вот я неуч! Зато развеселил малолетку. «Ха-ха-ха-ха!» — завершила она. «Надежда Бестужевая!» — как-то невзначай прозвучал и ее имя. Я слегка опешил, так как вспомнил кое-что из ближайшего прошлого, точнее сказать, то с начала моего появления в этом мире. Память услужливо подсказала мне слова Артура, когда он что-то там цитировал. «Это вторая шпага от великих князей Бестужевых, единственную дочь которых вы умудрились спасти как-то, сражаясь с вепрем». Но, к моему сожалению, я не вспомнил имя той девочки, а жаль, хотя... Я присмотрелся к девчушке-лесовичке более внимательно. Ну нет, и по возрасту они не подходят друг другу. Та, что у Артура потом в антикварной лавке реабилитировалась, гораздо младше была. Однако артуровских волков она очень полюбила. Они их даже купили. Вроде бы. «Вот и жилище мое!» Надежда протянула руку в сторону поляны, раскинувшейся на склоне посреди лесной чащи. «Ого!» — вырвалось у меня. Мало того, что поляна появилась очень уж внезапно, так и сам домик оказался симпатичный, почти как маленький теремок. Ну, это я думаю, что теремки такими должны быть. Да и дворовое строение вокруг классно смотрится. Все снабженные толстыми сваями или скошенными цоколями для выравнивания уровня горизонта, так же, как и основное здание композиции, как хуторок, потерянный в лесу. Или в здешних местах это заимками называют. Да без разницы. «Милости просим», — произнесла Бестужева, намекая на затянувшийся осмотр. «Коня вашего можно вон там определить», — она указала на строение, отведенное под конюшню. «Отлично! Я перехватил повод поудобнее». «А вы тут одни живете?» — проявил я любопытство. «В смысле, одна?» «Ага», — ответила мелкая хозяйка. «И как же справляешься? Ой, простите, а можно на «ты» перейти?» Я спохватился и исправился. «Уже перешли? Можно!» — весело отозвалась девчонка, заходя на небольшое крылечко. «И не задерживайтесь, иначе все остынет. Я вас, ой, тебя, господин Феликс, в аккурат к обеду поджидала», — добавила она мне новый ребус и скрылась за дверями. «Не понял», — пробормотал я, вводя братана в сарай. «Побудь тут, лады, а я скоро», — добавил я и похлопал коня по шее. «Не бедокурь тут, но если что, то топочи ломай по дворе в щепки». Я вдруг забеспокоился. «Ну, правда, откуда она все знает? Снова бог, демон или кто-то еще тут бывает?» «А моя говорил хозяине, что все тут странное, однако». Чукча подлил в огонь моего смятения еще порцию свежего масла. «Да ладно тебе!» Я вновь успокоил себя, играя роль бравого героя. «Главное, рыжие, чтобы мухоморов и всякой непотребщины галлюцигенной в меню не входило. Кстати, а что она за ягодки по зиме собирала? Ты не проконтролировал?» Спохватился я, заодно зарекаясь от употребления компота в этих лесах. «Мою другое интересовало. Кто из нас из лесу подсматривает постоянно?» — заявил усатый. «Клюква или какой-нибудь боярышник?» — добавил он. «Не волчи!» — я решил проявить себя в области знатока лесных ягод. «А я почем знаю, однако?» — взбрыкнул нервничающий Чукча. «Но я не флорист». Пока я размышлял, при чем тут мастера-дизайнеры по составлению букетов и каким боком они к ягодам относятся, мы подошли к входной двери дома. «Ныкайтесь», — отдал я короткое распоряжение чудикам и взялся за дверную ручку. Не заморачиваясь над поиском ответов на накопившиеся вопросы, я вошел в дом, который встретил меня уютом и теплотой. Первое впечатление я отнес к положительному. Все вокруг чистенько, скромно и приятно. На полу расстелены дорожки из грубой, самотканной холстины и радуют глаз незамысловатым рисунком. На окнах шторки есть. Печка белая, без сажи над дырой, куда дрова кидают. Рядом с ней столик, где что-то готовится радушной хозяйкой, как ею лично, так и без. Сразу подумал о бытовой магии, повсеместно используемой в порубежье. Ну, правильно, как без нее обходиться-то? А вот сушеных гербариев и всяких травок, развешанных веничками, я не нашел. Однако по зимнему сбору подумывал о их присутствии. Зато несколько дверей отметил в стенах. Одна из них расположена прямо напротив входа, и наверняка там есть дополнительная комната с выходом на задний двор. Причем размер того помещения не уступит этой комнате. Я габариты теремка уже прикинул в уме, автоматом, так сказать. Остальные комнатушки маленькие получаются. «Раздевайтесь, не стесняйтесь и рассаживайтесь», — проговорила хозяюшка и указала на накрытый стол, во главе которого стоит самовар. «А еще оттуда пахнут стандартные пироги, которые тут популярны. Аромат мяса меня обрадовал, так как исходит и из печи. Поесть нам удастся, и это радует. Спасибо, я не стал капризничать. А почему я во множественном числе звучу?» Пришлось уточнить эту промелькнувшую детальку. «Раз мы на «ты» договорились общаться. И откуда ты, Наденька, меня знаешь?» Не удержался я от напоминания. «Так вас трое!» Она обернулась и одарила меня улыбкой. «Грифон и фамильяр, которые прячутся», — пояснила она, как ни в чем не бывало. «Я вон приготовила и зайчиков парочку». Надя кивнула на маленький столик, который я не заметил сразу. «Там лежат две свежих тушки». «Спасибо тебе еще раз», — среагировал я, сдерживая эмоции. «Так откуда я про...» «Да вот так вот», — девчонка пожала плечами, как бы извиняясь. «От природы такая. Посему и живу одна. Вижу я все, что припрятано под защитою магическою, а сама прячусь хорошо». «Ты лесная...» — тут я осекся, чтобы лешим ее не назвать или еще кем. «Обычная. Просто гонят отовсюду», — с радостью добавила хозяйка и поднесла к столу запеченную зайчатину. «Старатели заходят частенько, когда им поправить руны на защитных артефактах нужно», — продолжила она, садясь и сама. «Знаю про тебя, так как поди все уже знают в двух городках, как ты с цифрами дружишь. Про одинокую башню все знают». Она прервалась. «У меня тоже есть тайна, как у тебя». Я заметил. Наконец-то мне удалось выдохнуть. «Не все», — улыбнулась хозяйка, наливая чего-то травянистого в кружку. «Ты за окно глянь. Туда, где тын начинается». Девчушка обозначила ориентир. «Ага, благодарствую. Вначале я принял напиток. И что там?» Тут я повернулся и глянул в указанном направлении. «Ё-моё, Наденька!» С этими словами я выронил чашку, а руки потянулись к револьверу и шпаге. Вжик мгновенно вылетел к окну и оскалился. Ну, а Чукча приготовился к схватке не на жизнь, а на смерть. Точнее, он захотел попробовать свою ударную магию фамильяра, чему хозяину грозит гибель. «Нет, не надо!» — прозвучали ласковые и спокойные слова от Наденьки. «Они не кусаются!» Я выполнил просьбу, отменил назревшую атаку и убрал все оружие, но не отводил взгляда с улицы.